«Нафига?» — гневно толкнул я следователя в плечо. «У нас своих проблем не хватает. Давай еще итальянский инквизитор будет под ногами путаться». Я занимался потрошителями чуть меньше полугода. В противовес тону мою руку Глеб отвел в сторону предельно корректно. Явно из-за наличия в одном с нами помещении человека постороннего, иначе бы просто оттолкнул, чем и меня заодно в чувство привел. Нечего Алмазу смотреть на истинный уровень отношений опального следователя и второго человека в княжестве. И за это время я выше мамок не поднялся, а про купцов и адвокатов вообще не слышал. Сильно ему это помогло. 4 года и все без толку. Он рядовой дознаватель заштатного европейского герцогства. Много бы он там смог сделать на своем уровне. Это мне хорошо. Ты расследование курируешь. Последняя фраза явно была сказана специально для Алмаза. «У нас есть след, найденный Алмазом, и его знания нам пригодятся. В Европе потрошители лютуют не в пример наглее, это у нас тут относительно тихо. Князья наши на расправу круче, чем их дюки, так что позволь мне, Игорь Сергеевич, самому вести следствие. Для этого и вытащил, в конце концов. Алмазу же не советуешь, как сеть шерстить?» Я краем глаза глянул на хакера, оценивая его реакцию на перепалку. Заметив мой взгляд, тот даже не стал притворяться, что ему неинтересно. Напротив, заговорил. «Если мое мнение интересует сеньоров», — последнее слово татарин выделил особо, — «то я бы паренька уважил. Толковый он и очень мотивированный». «А это он с чего взял?» Я все еще на эмоциях развернулся к нему, намереваясь на пальцах растолковать табель о рангах, но увидел, как он показывает в монитор, и промолчал. В центре экрана располагалась фотография улыбчивой черноволосой девушки, а ниже шел заголовок. Мертвое тело похищенной беременной девушки нашли спустя полгода. Мне броско сообщалось, что Марии Белоне был 21 год. Статья была датирована началом 2014 года. О да, инквизитор был мотивирован как никто. Только вот поможет ли это в деле? Ладно уж. Чего уж. Буркнул я, давая понять, что инцидент исчерпан. Все равно уже. Пригласил. Самойлов уловил послание, тут же забыл о конфликте. Вот характер-то у человека, а? Нагадил и забыл. Он ткнул пальцем в монитор с данными банковских счетов Арцебашева. «Алмаз, можешь на печать вывести? Надо поизучать». «Не вопрос». Откликнулся хакер, щелкнул парой клавиш и в углу загудел принтер. Глеб тут же двинулся к нему. «Мы у тебя посидим еще часок. Не против?» Шурша бумагой, спросил он. «Сидеть?» — откликнулся владелец трехэтажного контейнерного особняка. «Можно вниз спуститься. Я пока тут побуду». «Угу». Увлеченный следователь протопал вниз по лестнице, а я остался в хакерской с татарином. Ну, не как забытый соратник, а умышленно. Я хотел разжиться у нашего помощника еще кое-какой информации, однако начинать разговор сразу о предмете было бы стратегически неверно. Поэтому я зашел издалека, с так называемого расслабляющего вопроса. «Мы тебе должны что-то?» Татарин воззрился на меня с неподдельным изумлением. Монобровь взлетела вверх, а глаза широко распахнулись. «Да я вроде не за награду», — подбирая слова, заявил он. «Мы и правда не оговаривали цену за его услуги на берегу, что по мне было неправильно. Да и я не знал, как тут принято. С одной стороны, я должностное лицо, с другой, сам же сказал, в частном порядке». «Но ведь каждый труд должен быть оплачен», — чуть с улыбкой сказал я. «Мол, нормально все же, я тебе не взятку предлагаю». «А ты нам здорово помог. Да еще поможешь». «Да не с руки мне с вас деньги брать». «Пустой, Алмаз, деньги вздор. Лишь один из способов выражения благодарности». Татарин неопределенно пожал плечами. Жест можно было трактовать как угодно. И как «я не за деньги работал», и как «ну, если вы так считаете». «Давай так. Ты цены не называешь, а я тебе переведу, сколько не жалко. Идет?» Нерешительный кивок стал мне ответом. «Ну вот, так-то лучше. Расположение и добрая воля — это, конечно, хорошо, но своих людей лучше стимулировать чем-то более внятным, нежели устная благодарность, особенно имея под рукой фонды, любезно оставленные мне двойником». Быстро проведя операцию прямо с ноутбука, я сделал татарина обладателем 10 тысяч рублей. Может, и мотовство неоправданное, да и Алмаз, получив сообщение о переводе, выглядел ошеломленным, но лучше больше, чем меньше. «Ничего себе! Чего ж я раньше-то на руку князя не работал?» — смущенно хохотнул хакер. Сумма его, мягко говоря, устроила. «Это немножко с авансом», — успокоил я его. «Надеюсь, банк какой ломать не придется? А то ведь я на службе». «Не придется. А вот кое-какую информацию в сети поискать. Этим ты мне очень поможешь». «Какую?» «По царскому дару». Алмаз посмотрел на меня с возрастающим интересом. «Как это связано с потрошителями?» «Естественный вопрос». Явно ведь не может быть тот же Арцебашев носителем царского дара. С такой силищей, а это действительно мощь запредельная, судя по редким о ней упоминаниям, он бы не крышеванием криминала занимался, а устроением нового государственного образования, княжества Тындинского, например. Так что с чего бы меня такая материя интересовать должна? Можно было самому поискать. И время было, и ноутбук под рукой. Но тут надо знать, что и где искать, а кто в этом лучше хакера нашего разберется. Я вон полчаса серфил, и дальше новостей не продвинулся. К тому же я понимал, что спросить Алмаз хотел иное. Тебе, мол, зачем? Ты же сам боярин, княжеский родственник. Вот у носителя бы и спросил. У меня был ответ на его вопрос. Хочу немного теорию изучить. У княжича дар, судя по всему, просыпается. Князь отмалчивается, а я беспокоюсь. Пацан весь на нервах, видение и все такое. Оно, может, так и должно быть, но сам понимаешь. Хотелось бы знать. Отца четырех дочерей этот ответ устроил. Он же не был посвящен в то, что мой двойник, сам носитель царского дара, и кузена своего ненавидит. Буркнув под нос, без гарантий только, он повернулся к мониторам. Я же подсел поближе, наблюдая за его работой. В таком виде нас обнаружил Самойлов, вернувшийся спустя час. «Чем заняты?» Я незаметно толкнул Алмаза, и тот понятливо свернул окна. Глеб на это, впрочем, даже внимания не обратил, его занимали собственные мысли. «Время убиваем. Нашел что-нибудь?» «Кажется, нашел». Надо еще будет сверить информацию, но, скорее всего, да. Поехали перекусим, а? Жрать охота, сил нет. Алмаз, с нами не хочешь? Татарин отрицательно покачал головой. Да управы подбросьте. Надо же совесть иметь и хоть под закрытие на работе появиться. А спустя несколько секунд, потянувшись выключать монитор, бросил. Стоп. А это еще кто?